имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь вспоминает имя святой мученицы Варвары. Многие женщины носят это имя. Есть нечто, что особенно потрясает сознание, когда читаешь ее житие. Она была удивительно красивой девушкой. И отец ее, некто по имени Диоскур, человек богатый и знатный, хотел так воспитать свою дочь, чтобы она была примером для других. Поэтому он окружил свою дочь особой заботой. Но, взирая на мир Божий, из той высокой башни, в которой жила она, по воле Отца, отделенная от мира, чтобы ничто плохое в этом мире не прикоснулось к его дочери, она взирала на окружающий ее Божий мир, на красоту этого мира. И в какой-то момент почувствовала сердцем и разумом, что эта красота не могла возникнуть по воле рукотворных идолов, что какая-то другая великая сила привела в действие окружавший ее мир, сотворила этот мир. И тогда все больше и больше Варвара стала задумываться о том, кто же тот Творец Вселенной. И сердце ее стало располагаться к принятию иного учения. И девушка всем сердцем восприняла это учение и приняла тайно крещение от священника, который прибыл в ее город под видом купца. Очень скоро отец узнал, что его дочь стала христианкой. И то, что произошло далее, не поддается никакому воображению. Отец воспылал страшной злобой к своей дочери. Первым его желанием было умертвить собственными руками дочь. Она едва спаслась бегством. И тогда отец собственными руками отдает дочь местному правителю, который имел приказ императора мучить, пытать и казнить христиан. И на глазах отца его любимая дочь с его согласия и по его инициативе стала подвергаться страшным мучениям. Ее тело рвали металлическими когтями, резали на куски, избивали воловьими жилами, растирали эти истерзанные места шерстью. Она проходила через невыносимые страдания. Наконец, для того, чтобы сломить ее и морально, не только физически, правитель приказал, чтобы ее обнаженной провели по всему городу. Но ничто не могло сломить духа и силы веры Варвары. То была воля Божья, то была сила Божья, которая поддерживала и одухотворяла Варвару и весь сон мучеников. Думая об этой катастрофе семейной жизни, а то была действительно катастрофа, невольно задумываешься и о беде, что пришла и в нашу большую семью, в нашу Россию. Совсем недавно в Москве произошли события, которые всех нас глубоко взволновали. То ведь тоже беда, явившая нам жестокость в нашей большой семье. И внешне это может выглядеть как столкновение людей разных религий и разных взглядов на жизнь. Но если внимательно подумать о том, кем был Диоскур, отец Варвары, проявившим страшную жестокость, то понимаешь, что он не был человеком религиозным, он был язычником. Он верил в идолов. Он был в каком-то смысле безбожником, отрицавшим Бога. И в той семье схватились и столкнулись не две веры, по-разному воспринимающие Бога, а языческое безбожие и вера. И когда нам сегодня говорят, что конфликты, которые имеют место среди нашей молодежи, продиктованы разной верой, то это глубочайшее заблуждение и неправда. Только безбожное язычество может сталкивать людей. Только безбожное язычество может вдохновлять приезжих, какими бы верующими они себя не называли, на жестокость по отношению к местному населению, в результате чего погибают люди. И только безбожное язычество может породить у местного населения реакцию, в результате которой опять уродуются и умерщвляются неповинные люди. То, что с нами происходит, это не конфликт вер. То, что с нами происходит, это некая иллюстрация, некий образ того, чем становится человек, который утрачивает всякую веру и живет как язычник, как тот самый Диоскур, что терзал свою собственную дочь. Сегодня я имею первую возможность после тех событий обратиться к вам, мои дорогие, со словом во время общей молитвы. И с горечью говоря о том, что произошло, я хотел бы выразить особое соболезнование родителям, близким, тех людей, которые погибли, тех, кто оказался изувечен. Мы будем сегодня вспоминать и того молодого человека по имени Егор Свиридов, которого мало кто знал, но которого сегодня знает вся страна. Будем вспоминать и всех остальных, кто пострадал в этой братоубийственной схватке. А что же будет дальше? А дальше будет вот что. Если народ наш не осознает, что невозможно жить по законам языческого мира, то будет все, что захочет человеческая плоть. Будет любое безрассудство и любые самые страшные преступления. И никакие правоохранительные органы, никакие законы не остановят людей. Человека может остановить только совесть, только вера, только убеждение. Я обращаю это слово ко всем, и к православным, и к мусульманам, и к людям других вер. Только религиозная жизнь может остановить от подобного рода преступлений. И еще мне бы хотелось сказать в этот день, когда мы вспоминаем убитых и изуродованных, искалеченных людей, когда мы обращаем особое слово к их родным и близким, мне бы хотелось сказать о том, что с насилием, злобой невозможно достичь того, что часто люди желают этим достичь. И когда приезжают в Москву или в другие русские города, наши сограждане, имеющие другую культуру, другую религию, они должны стремиться жить мирно, входя в духовную, культурную жизнь большинства народа. Ни силой, ни групповщиной, ни этнической солидарностью, ни преступностью расчищать себе дорогу в жизни, а честным взаимодействием с другими, образованием, получением работы, устроением семейной жизни, созиданием общего отечества. Как и местные жители должны ни насилием, ни грубой силой, ни жестокостью останавливать безрассудство других, но солидарностью и таким выражением протеста, которая бы не провоцировала все новых и новых всплесков насилия, но одновременно оказалась бы достаточным, чтобы вразумить и власть, и правоохранительные органы, и самих подстрекателей межнациональной розни. И Диаскур тот самый жестокий отец и гонитель, местный правитель, что отдал страшные приказы рвать тело мученицы Варвары, были умерщвлены Богом. Пускай этот пример тоже поможет понять всем, что жизнь по языческому закону плоти не приносит человеку ни радости, ни счастья, ни благополучия, но собирает над таким человеком гнев Божий. Будем молиться святой мученице Варвары о том, чтобы по ее святым молитвам уврачевывались семейные конфликты, чтобы по ее молитвам преодолевалось и разделение среди народа нашего, чтобы по ее святым молитвам дух языческого идолопоклонства, жестокости и ненависти уходил из жизни нашего народа. И верим, что она, как и сон святых в земле российской просиявших и всех иных мучеников и исповедников, преклонит к нам и к Отечеству нашему милосердие Божие. Аминь.